песни крылья нам дает, направляет к небу наш полет. Высоко над грешною землей для души есть радость и покой. Словно птица в солнечных лучах, с верою в молитвенных слезах поднимается душа в горах, Господи, к Тебе в Твой дивный храм. Вера открывает нам глаза, с верою мы смотрим в небеса, видим то, что мир не видит весь, и душа поет хваленья песнь. Словно птица в солнечных лучах, с верою в молитвенных слезах поднимается душа к горам, Господи, к Тебе в Твой дивный храм. Спасенья нам дана, по следам Христа ведет она. Чудный и прекрасный веры свет, там, где вера, там сомнения нет. Словно птица в солнечных лучах, с верою в молитвенных слезах поднимается душа к горам, Господи, к Тебе в Твой дивный храм. Словно птица в солнечных лучах, с верою в молитвенных слезах поднимается душа к горам, Господи, к Тебе в Твой дивный храм.